Он с изумлением вскинул голову. По голосу и по речи ее он понял, что никакая она не турчанка, а русская. Голос был удивительно ему знаком. «Ты не узнаешь меня?» Она подавила всхлип, потом бросилась к умывальнику и уткнулась в несвежее полотенце. Борис отвернулся. Как и все мужчины, он не выносил вида плачущих женщин, но девушка не плакала. Она умывалась. «Ну вот». Теперь голос ее был спокоен. Она смотрела на него, улыбаясь, очень знакомо. Борис почувствовал, что сердце поднялось и забилось где-то у горла. Где же и когда он видел эти замечательные темно-карие глаза? «Лиза!» — прошептал он хрипло, не веря своим глазам. «Лиза Басманова!» Это была она, подруга его сестры, бойкая, неистощимая на всяческие выдумки Лиза Басманова. Теперь, когда она смыла с себя всю краску, он сразу ее узнал. Он вспомнил, как мать в детстве часто бранила Варю за то, что та поддается на уговоры и участвует в сомнительных Лизиных проделках. Лиза обожала всяческие представления с переодеваниями и на святки наряжалась то цыганкой, то арабской принцессой, потому что была от природы смугла и темноглаза. Однажды представляли живые картины похищение полонянок, и Лиза в образе страшного турка в чалме с кинжалом и нарисованными ужасными усами произвела фурор. «Лиза», — повторил Борис и шагнул к ней. «Девочка!» Она обняла его крепко, спрятала лицо на его груди и затихла. «Девочка моя! Как же так?» — шептал он растерянно. «Сколько же мы не виделись!» Он вспомнил благотворительный бал на Рождество. Встречали новый 1917 год, и хоть шла война, это было последнее счастливое Рождество. Борис был не любитель танцев, но Варвара и слышать ничего не хотела. «Не могут же они упустить такого кавалера», — поддержала сестру мать. Там он увидел новую Лизу, похудевшую, со взрослой прической. Борис любовался ее прекрасными карими глазами. Они даже снились ему однажды ночью. Потом он занялся своими делами. Ведь он был взрослый, студент. Некогда было обращать внимание на девчоночьи глупости. Потом грянула революция. Петербург закрутила политическая карусель. И Лизин отец, профессор Басманов, увез свое семейство в Москву. Борис очнулся и обвел глазами комнату. «Что ты здесь делаешь?» — спросил он глухо. «Живу», — усмехнулась Лиза и отстранилась от него. «Живу и работаю». И все. Пропала прежняя девочка. Перед ним стояла взрослая, повидавшая жизнь женщина с горькой складкой у рта. «Но где твои родители?» Не удержался он от расспросов. «Их нет», — поспешно ответила Лиза. Она отошла к столу и закурила там странно пахнущую папиросу. «Когда в 18-м ехали на юг», — начала она хрипло, «поезд остановился ночью в степи. Какие-то люди вывели нас всех из вагонов, отобрали вещи». Мама споткнулась в темноте, упала. Один такой, я не помню его лица, ударил ее, повалил с ног. Отец заступился за маму, не мог же он оставить ее лежать. Лиза помолчала, потом сделала глубокую затяжку. Они его не расстреляли. Они забили его прикладами насмерть. на глазах у меня и мамы. Маме повезло. У нее было больное сердце. Она умерла там же. «А ты?» — не кстати спросил Борис. «Я?» — она засмеялась неприятно и встала спиной к лампе, так что сквозь прозрачную кисею Борис четко увидел всю ее гибкую фигурку. «Я ведь красивая и молодая. Таких не убивают. Но тогда мне было уже все равно. И самое ужасное, я не помню их лиц. Никого». Он сел на кушетку, тяжело дыша. Лиза загасила папиросу и приблизилась. «Сюда привез меня один грек из Ялты 1.5 года назад. Бросил тут и уехал. Теперь вот крыша над головой хоть есть. Я видела тебя в кофейне и поняла, что дела у тебя плохи». «Если бы не ты...» Он привлек ее к себе. Лиза присела возле него легко, погладила волосы, скулы, провела пальцем по губам. Потом медленно, пуговка за пуговкой, расстегнула одежду. Ее теплые пальцы легко пробежались по плечам, по груди. Она коснулась своей щекой его подбородка. Губы ее нашли ямку у него на шее и приникли к ней, а руки мягко, но настойчиво освобождали его плечи от ненужной одежды. Борис отстраненно отметил, как умело она это делает, но тело его уже погружалось понемногу в сладкую истому, а ее губы блуждали по его груди, спускаясь все ниже, как вдруг словно кол забили ему в сердце. Нежные девичьи руки, шелковистая кожа и жуткие румяна, запах сотни мужчин, которые ласкали, насиловали, издевались над женским телом. Где-то там, в Крыму, или черт уже теперь знает где, Варька, маленькая его сестренка с вечно удивленно распахнутыми синими глазами, одна, беспомощная, беззащитная. И чтобы с ней так, и чтобы она так же... Он вскочил с кушетки, задыхаясь, стараясь разорвать на груди уже снятую рубашку. Понемногу боль отпустила. «Прости меня, Лиза, прости», — бормотал он, стуча зубами. Тело его било крупная дрожь. Лиза молчала. Она никак не показала своего отношения к происходящему. Борис сжал руками виски. Лиза подошла и прикоснулась к его лицу легкими пальцами, потом прошептала: «На, покури. Тебе станет легче». Она протянула ему толстую, странно пахнущую папиросу. Борис взял ее машинально, затянулся. Теплая розоватая волна разлилась по всему телу, качнула комнату. Борис поплыл куда-то, легко покачиваясь. Душевная боль, только что казавшаяся невыносимой, притупилась, смягчилась, отступила. Мир вокруг слегка дрожал, как дрожит воздух над нагретой полуденным солнцем землей. Девушка прильнула к Борису всем телом. Ее влекло к нему той же розовой нежной волной, тем же теплым потоком. Она скользила по его телу душистым шелком волос, осыпала его мелкими горячими поцелуями, шептала безумные ласковые слова. Она взяла всю инициативу на себя, нежно опустившись на его тело и постепенно понемногу ускоряя темп движений, пока они не превратились в бешеный неистовый танец. Окутывающий их наркотический туман придавал всему нереальный оттенок, необыкновенный пьянящий аромат. Борису казалось, что он то погружается в морскую пучину, то взлетает к облакам. Лиза была необыкновенно искусна в любви, но Борис не думал сейчас о том, где она обучилась этому искусству, о том, сколько мужчин до него погружались в те же пучины, возносились в те же небеса. Он летел в головокружительной бездне, и, наконец, ослепительный, всепоглощающий свет залил все его существо, пронзил его позвоночник, рассыпавшись миллиардами сверкающих искр. Они лежали рядом, счастливые и опустошенные. Розовый наркотический туман все еще плыл вокруг них, не давая реальности запустить когти в их израненные души. Лиза приблизила губы к уху Бориса и прошептала что-то. Смысл ее слов не доходил до него. Он ощущал только нежное, щекотное прикосновение ее губ, ее волнующее дыхание на своей щеке. Он почувствовал, что желание снова заполняет все его существо. Неожиданное, дикое, ошеломляющее. Он набросился на нее и овладел яростно, бешено, так как махновская конница овладевает маленькими степными городками, возникая на горизонте в облаке пыли, налетая с диким воем и улюлюканьем, сметая все на своем пути. Потом он опомнился, отрезвел и увидел Лизины глаза. В них был страх и отчаяние. Борис понял, что она почувствовала в нем такого же насильника, завоевателя, как все те мужчины, которые владели ее телом, начиная с той страшной ночи в степи. Она испугалась, что Борис такой же, как все. Он прижал к себе девочку из той довоенной жизни. Он осушил поцелуями ее слезы. Он просил у нее прощения за всех, кто причинил ей боль. Они снова лежали рядом и говорили, говорили. Они вспоминали Петербург, Петроград, свежий запах первого снега, скрип санок, огоньки на берегу Екатерининского канала, рождественские елки, пасхальный благовест. Лиза встала, раскурила опять душистую папиросу и протянула Борису. «Пожалуй, мне нужно сохранять ясную голову», — неуверенно отказался Борис. «Да, действительно», — согласилась Лиза. «Итак, расскажи мне, как ты здесь очутился?» «Случайно», — он отвел глаза. «Случайно заплыл в Батум, случайно зашел в кофейню Сандаракиса, случайно встретился там с Исмаил Беем», — саркастически продолжила Лиза. «Знаешь, я поверю, что тебя случайно прибило к Батумскому берегу, как Робинзона Крузо, но что ты случайно встретился с Исмаил Беем? Никогда». «Это, знаешь ли, не такой был человек, чтобы встречаться с кем бы то ни было случайно, за чашечкой кофе». «А что он был за человек?» «Таинственный и жестокий. Каким-то образом он сумел подчинить себе тот ужасный сброд в кофейне, так что тебе пришлось бы худо, если бы они застали тебя на месте убийства». «Но кто его убил?» — встрепенулся Борис. «Надеюсь, ты не думаешь, что это я. Ты видела кого-нибудь?» «Я видела двоих, но не узнала». Борису показалось, что голос Лизы звучал неуверенно. «Лиза...» Борис взял ее руки в свои и заглянул в глаза. «Ты веришь, что я не убийца? Все случилось так быстро, я только слышал в темноте странный такой звук, как змея шипит». «Ты думаешь...» «Если бы я знала, что это ты убил Исмаил Бея, то стало бы хуже к тебе относиться?» Она сопроводила свои слова пренебрежительным смешком. «Ну хорошо, можешь не верить, но у меня действительно положение хуже губернаторского. У меня нет ни денег, ни документов. Меня ищут в Крыму за убийство, которого я не совершал, и теперь будут искать здесь, в Батуми, по тому же поводу. Я достану тебе денег и документы и переправлю в надежное место». «Я не могу брать от тебя денег», — решительно воспротивился Борис. «Ты что, с ума сошел?» — поинтересовалась она спокойно. «Как будто у тебя есть выбор». «Мне нечего делать в твоем надежном месте», — Борис повысил голос. «Мне нужно быть здесь, чтобы выяснить одну вещь, а потом мне нужно вернуться в Крым, чтобы искать там Варю». «Но ты не можешь долго здесь находиться, и выйти отсюда ты тоже не сможешь незамеченным, потому что те в кофейне, должно быть, уже нашли тело и подняли тревогу. Тебе нужно скрыться хотя бы на несколько дней. Я знаю, что нужно делать, и ты со мной не спорь». «Борис», — она мгновенно сменила тон, заметив, что он нахмурился, «ты не представляешь, как здесь опасно. Хотя что я говорю, раз ты пришел в кофейню, значит, знал, чем рискуешь. Сейчас у тебя просто нет иного выхода, как довериться мне». Она обвела руками его шею и заглянула в глаза. «Ну хорошо», — улыбнулся Борис. «Не думай, что я тебе не доверяю. Ты уже один раз вытащила меня из того подвала. Просто...» Он хотел сказать, что ему ужасно стыдно брать у женщины деньги, заработанные таким путем, что он чувствует себя Альфонсом, но вовремя прикусил язык. Незачем еще больше обижать Лизу. «Слушай», — Лиза вскочила с кушетки и уселась за столик наводить красоту. «Скоро придет сюда один такой человек. Он вообще-то с гор, так что немного диковатый, но неплохой. И если я попрошу, то все для меня сделает». «А что он в горах делает? Пастух, что ли?» «Нет, он абрек. Вроде как разбойник. Сидят они там в горах и грабят честных путешественников», — смеясь, пояснила Лиза. «Кто же сейчас по горам путешествует?» — удивился Борис. «Турки, контрабандисты, опиум везут из Турции, еще кто-нибудь. Они редко убивают. Только товар отберут. Конечно, если большой обоз или поезд на железной дороге, они не трогают. Опасно, солдаты охраняют. А так, по мелочи». «А у нас на Украине поездами уже и ездить нельзя. Всех грабят и убивают», — вздохнул Борис. «Так вот, Самвел раз в неделю спускается в город за продовольствием, ну и ко мне заходит. Уедешь с ним в горы, переждешь там дня три, а потом я весть пришлю, когда тут все успокоятся. Да еще постараюсь разузнать кое-что». «Будь осторожна, Лиза». Борис сжал ее руки. Она посмотрела на него с легкой полуулыбкой, и тут раздался стук в дверь. «Открывай, красавица, светочей моих!» — заревела за дверью. Лиза еле успела отодвинуть щеколду, и в маленькую комнату протиснулось что-то огромное, язычное. Чудо сняло папаху и оказалось волосатым грузином в черкеске и мягких сапогах. «Здравствуй, моя козочка! Как Самвел тосковал по тебе, зорька сердца моего!» Борис откровенно вылупил глаза на такое театральное зрелище. Лиза засмеялась звонко и поцеловала Самвела в обе щеки. «Здравствуй, горный ветер моей души!» В маленькой комнатке и раньше-то было тесно, а теперь стало совершенно не повернуться. Самвел наконец заметил постороннего мужчину, встал во весь свой огромный рост, выкатил горящие глаза и взялся даже за кинжал. «Черт знает что», — подумал Борис. «Какая-то тысяча и одна ночь получается». «Не кипятись, Самвел», — спокойно сказала Лиза. «Убери свой кинжал. Это мой брат из России». Самвел вопросительно взглянул на Бориса, потом нехотя задвинул кинжал в ножны. «Ты говорил, что все для меня сделаешь», — требовательно продолжала Лиза. «Говорил», — согласился Самвел. «Тогда возьми его с собой в горы прямо сейчас». «Сейчас?» — — изумился Самвел. «Сейчас», — сурово подтвердила Лиза. «У него большие неприятности. Ему нельзя нисколько здесь оставаться». Видя, что он колеблется, Лиза подошла к огромному горцу, обняла и зашептала что-то на ухо. Борис отвернулся, чувствуя злость и отвращение. «Завтра», — пробасил Самвел. «Ну, ладно». Он вышел и вернулся с большим мучным мешком. «Полезай, Генацвале!» «В мешок?» — удивился Борис. «Зачем в мешок?» «Не бойся, дорогой!» — хохотнул Самвел. «Шашлык из тебя делать не буду. Хочешь жить, полезай, я тебя в мешке увезу, никто не догадается. Лаваш везу, барашек везу, вино везу. Если Исмаила убили, тебя искать будут. У меня в горах переждешь. В горах хорошо, ты увидишь. Полезай, Генацвале!» Борис со вздохом влез в мешок, сопровождаемый смеющимся Лизиным взглядом. Самвел завязал горловину, легко подхватил мешок, как будто в нем был не взрослый мужчина, а трехлетний ребенок. Вышел на улицу, взвалил на коня, вскочил сам верхом и тронулся неспешной рысью. Борису казалось, что он не доживет до конца дороги. Каждый шаг коня, каждый камень на дороге отдавался болью в боках. «Это не хуже, чем обработка штабс-капитана Корновича», — думал он, подлетая на очередном ухабе. Когда Самвел выехал из города и началась каменистая горная дорога, Борису стало совсем плохо. Он с трудом сдерживал стон, все тело превратилось в один сплошной синяк. Однако всему приходит конец, и вскоре Самвел остановил коня и спустил мешок на землю. «Ну, джигит, вылезай! Мой конь устал!» Он развязал мешок и, увидев измученное и вымазанное мукой лицо Бориса, не удержался от смеха. «Ну, Генацвале, в муке тебя обваляли, отбили как следует. Придется теперь жарить!» И пока Борис морщился и потирал бока, он вывел из крошечной хибарки другого коня, оседлал его и подвел к Борису, не спросив, ездит ли он верхом. Мысль о том, что кто-то не умеет ездить верхом, не приходила в голову отважному абреку. Борис верхом ездить умел. В детстве научился в поместье у тетки. К тому же после поездки в мешке он готов был ехать как угодно, хоть на слоне, хоть на верблюде. Они ехали долго, целый день, только раз остановились напоить коней. В наступающих сумерках лошади шли не спеша. Видимо, дорога была им хорошо знакома. Самвел отпустил узду и дремал в седле. Борис последовал его примеру. Невдалеке печально и извительно захохотал филин. Самвел встрепенулся и, приложив ладонь ко рту, ответил таким же хохотом. На тропу выскочил коренастый джигит в черной черкеске, сказал что-то по-грузински. Самвел ответил ему, похлопав лошадь Бориса по крупу. «Кто это?» — очнулся Борис от дремы. «Часовой». «А почему он смеялся?» «Я сказал, что везу барашка на шашлык». Тропа привела на просторную лесную поляну. В одном ее конце струился ручей, чуть поодаль был разбит шатер. Из шатра, услышав подъезжающих, выскочили несколько мужчин, передергивая на ходу затворы винтовок. Узнав Самвела, они опустили винтовки, заговорили по-грузински. «Ну вот, Генацвале», — сказал Самвел, расседлывая коня, — «мы и дома». «Здесь тебя никто не тронет, ни бандиты, ни турки, ни англичане. И паспорт тебе здесь в горах не понадобится. Здесь свобода!» Борис посмотрел в лицо Самвела и заметил, что тот изменился. В повадках его исчезла суетливость. Теперь весь он был на месте среди себе подобных в этих строгих горах. Неподалеку в зарослях раздалось жалобное, душераздирающее мяуканье. «Что это?» вздрогнув, спросил Борис. «Это...» — равнодушно оглянулся Самвел. «Как это по-русски называется? Большая кошка. В лесу живет». «Рысь, что ли?» «Да-да, рысь». Стемнело. На поляне разожгли костер. принесли бурдюк домашнего вина, лаваш, овечий соленый сыр. Мужчины расселись у костра, выпили темно-красного терпкого вина и запели. Многоголосая грузинская песня, мужественная и печальная, наполнила лесную поляну, как церковный предел. Небо усыпали крупные южные звезды. Борис осознал, что давно уже не чувствовал такого покоя, такой безопасности, как здесь, в горах, среди аджарских разбойников. Самвел понял его чувство, отразившееся на лице, прервал пение и сказал: «Эй, Генацвале, оставайся здесь. Здесь никого нет, только горы и свобода». Но тут же сам себе ответил: «Нет, не сможешь ты здесь жить. Абрекам нужно родиться. Поживешь 2-3 дня, пока там не затихнет, потом отвезу тебя в город. А там уж твоя воля». Мужские голоса снова слились в прекрасную песню, и где-то в чаще этой песни ответила рысь.